Петр Чайковский. Дневники. Дневник номер один. Дневник номер один заключает в себе описание поездки за границу летом 1873 года и начинается прощанием с Киевской губернией, где Петр Ильич расставался с родственниками, затем пребывание его семьей Юргенсена в Бреславле и Дрездене, путешествие по Швейцарии, Цюрих, Люцерн, Берн, ВВ, Женева. Оканчивается дневник Миланом и Кома. Весь дневник, за исключением трех дней, написан карандашом. В конце листки книжки оборваны. 1873 год. Нот. Заметки с французского названия книжки на ее переплете. 1873. Куплен 11 июня в Киеве. Вчера по пути от Ворожбы в Киев после долгого охлаждения к музыке во мне вдруг ни с того ни с сего все заиграло и запело. Один эмбрион в си-бемоль-мажоре воцарился в голове и внезапно увлек меня до покушения на целую симфонию. Вдруг было решено бросить неклеящуюся стасовскую бурю и посвятить лето симфонии, долженствующей затмить все мое прежнее. Вот этот эмбрион. Симфоническая поэма «Буря» окончена осенью 1873 года. Написана на программу, данную Стасовым. Тема этого отрывка вошла целиком в фортепианную пьесу «Капричиоза» номер 5, опус 19. Как я думал наслаждаться этим летом, и как... Страница наполовину оторвана. 18 июня. Уже неделя прошла с тех пор, как я писал предыдущие строки. Я все еще болен и не вижу предела моей болезни. Собирался выехать завтра, но... Страница оборвана. 27 июня, 13-я рота. Село между Елизаветградом и Каменкой. Остаток прежних военных поселений. Прекрасный завтрак. Бублики, чистая баба. Московский Кремль на стене и вечер в Венеции. Прощай, Киевская губерния. Как вообще прекрасна природа. 4 часа утра. Бирзула. Расстался в Елизаветграде с Сашей, Левой и Модей. Саша Александра Ильинична Давыдова, замужняя сестра Петра Ильича Чайковского. Лева Лев Васильевич Давыдов, муж Александры Ильинишны. Модя Модест Ильич Чайковский. Брат Петра Ильича. Очень грустно. Желудок что-то плоховат. Вагоны полны. На силу нашел себе местечко. Написать Саше, чтобы непременно ехала в первом классе. Не знаю, отчего стоим на месте. Когда-то доеду. Тоска. По дороге от Трсебиния. Что может быть скучнее железной дороги и навязывающихся спутников? Какой-то неимоверно глупый итальянец до того мне надоедает, что не знаю, как отделаться. Он никак не может понять, куда ему ехать и как менять деньги. Карбованц. Денег разменял у жидов в Кракове, скука. Часто думаю о Саше и Моде, сердце сжимается. В Волочиске ужасная возня и расстройство нервов. Спутники, за исключением итальянца, сносные. Ночь почти не спал. Старичок, экс-военный с оригинальными баками. В эту минуту спутник-итальянец уже пристает к какой-то даме. Боже, как глуп. Нужно будет отделаться хитростью. 29 июня, 11 июля. Просидев 4 долгих часа в Мысловице, наконец еду в Бреславль. Мой итальянец в полной уверенности, что я еду с ним в Лижию. Вот-то надоел до тошноты, вот-то глуп. В Мысловице с грехом пополам пообедал и ходил гулять по весьма сносному городишку. Воображаю, какую рожу состроит, какими восклицаниями разразится мой итальянец, когда я исчезну в Бреславле. Пожалуй, он останется и сам. Деньги так и плывут и тают. Жан Прошо, Константинополь. По-видимому, почерк не Петра Ильича. Бреславль. Не хватило духа обмануть итальянца. Я признался, что останусь в Бреславле. Он чуть-чуть не прослезился и дал мне свое имя, а выше красующееся. Теперь сижу на вышке отеля Цум Голден & Ганц. Далее часть страницы зачеркнута. 30 июня утром. Спал хорошо. Ранним утром была сильная гроза. И решаюсь провести здесь день. Мне лень опять стремиться на железку. При том же мне что-то такое здесь нравится. Пью кофе. Из окна, кроме крыш, ничего не вижу. Как я изредка люблю одиночество. Признаться, я и остался в Бреславле, чтоб не очутиться в Дрездене сразу в обществе Юргенсенов. Сидишь себе, помалчиваешь да подумываешь. Петр Иванович Юргенсен, музыкальный издатель и друг Петра Ильича. 12 часов утра. Шлялся по Бреславлю. Город хоть куда ужасно устал. После обеда. 3 строки зачеркнуты. Была ужасная гроза и сильный град. Теперь свежо. Обед настоящий немецкий. Мне нравится. 13 июля. Вечером был в Либикс. Establishment. Учреждение, заведение. Довольно паскудный оркестр играл порядочную программу. Очень скучал. Купил отличный бинокль. Через час еду. Под Дрезденом. Музыкальный фрагмент. Тема для первого аллегро. Интродукция из нее же, но в 4/4. Этой темой Петр Ильич в своих сочинениях не воспользовался. 2 июля. Дрезден. Вчера приехал в 6 часов. Взяв номер, побежал в театр. Давали жидовку. Весьма хорошо. Нервы ужасны. Не досидев, пошел в отель искать Юргенсена. Ужинал. Пошел с Юргенсеном. С ним пил чай на террасе. Сегодня брал ванну. Шлялся с Юргенсеном по городу. Обедали в Табльдот. Общий стол. Сейчас едем в Саксонскую Швейцарию. Расположение духа сносное. Бастей. 3 июля. Совершили прелестную экскурсию в Саксонскую Швейцарию. Подымались 3/4 часа по восхитительной дороге. Особенно любопытен мост близ гостиницы. Вечер прошел очень приятно, погода превосходна, и только оркестр чехов омрачал удовольствие. Легли спать рано. Мешали ужасно пьяный Феттер и 2 базы. Ночью видели превосходный восход солнца. Я спал хорошо. Юргенсен и Софья Ивановна, его жена, скверно. Теперь погода ужасная, тучи висят над головой, и мы решаемся ехать в Дрезден. Эпизод. Неосторожно выроненный счет. Дрезден. Погода испортилась, и мы решили возвратиться, предприняв спуск через другую дорогу посреди громадных скал. Отдыхали в кабачке среди дикой местности. Фельдсантор. Завтракали на берегу Эльбы омлет конфитюрен, омлетом с вареньем, и приехали в Дрезден на пароходе. Наши номера уже заняты, и нам отвели другие. Мне отвратительный. Страница оборвана. 6-18 июля. Кёльн. Видели в Дрездене волшебную флейту. Я чувствовал себя скверно и потому мало наслаждался. На другой день ходили в галерею Гольбейн, а в 6 часов уехали в Кёльн, Винденбург, переполох в Галле и так далее. После почти суточного путешествия приехали в Кёльн, остановились на вышке «Отель Дю Норд». Ходили искать Вальзак. Далее вырвано несколько страниц. Отель Бауэр Улак. Цюрих, 12 часов вечера. Рейнский водопад превосходен. Переезд через реку страшен. Но ожидание поезда в Дахсене скучно. Дорога до Цюриха тоже по причине усталости. В Цюрихе, надеясь на дешевизну, остановились в Шверт. Но на силу нашли место, и то втридорога. Я зол. 4-19 июля. Близ Майнца. Плыву по Рейну. Милое путешествие. Пароход отличный, здоровье хорошо. Вчера ехали очень покойно. Решено тяжелые вещи отправить в Париж. Мы едем далее налегке. Гуляли по Базелю. Купил саквояж, дорожную сумку. Сейчас едем в Шафгаузен. 9-21 июля. Люцерн. Спал превосходно. Цюрих — прелесть. Баугартен. Хюэ променаде. Сейчас едем на пароходе на Риге Кульм. 10-22 июля. Берн. Поездка на Риге Кульм удачна. Железная дорога изумительна. На силу, на наше счастье, нашли мы в переполненном отеле комнату. Вставать было тяжело. Холод пронзителен, и после восхода солнца я чувствовал себя скверно. На возвратном пути 2 часа ждали парохода в Финцао и прескверно обедали. В Люцерне шлялись. Сюда ехали во время сильной жары. По совету какого-то соотечественника остановились в отвратительном отеле «Де Франс». Все мерзко, но ужин превзошел всякие ожидания. Гниль и мерзость. 12 июля. ВВ. Вчера, погулявши по Берну и пообедавши в казино, разъехались Юргенсен в Интерлакен, я сюда. Разговорчивый швейцарец-политикан. Как только приехал и остановился в Манне, отправился искать пансиона для Саши. Нашел весьма подходящее в Парадис. Побежал телеграфировать и напутал. Ужинал, гулял по набережной в тщетной надежде. Читал газеты. Спал плохо. Гроза гремела и было душно. 13 июля. ВВ. Был в пансионе у мисс Пейли. Она мне понравилась. Сейчас же написал и отправил письмо Саше. Завтракал. Совершил через террасу Деспанорама с глупейшую, хотя и отдаленную прогулку без цели. Хотел попасть в замок Хотивиль, да не удалось. Ездил в Монтрё и Шелон, осматривал последний. Обедал в Табльдот среди моря американцев и англичан. Попал в цирк. Желания у меня непомерные, да ничего нет. ВВ вечером. Ездил смотреть писсуар Жорже де Тредан. Подымался на какую-то неизвестную гору, где на вершине нашел 2 кретинок. Обедал в Гран-отель де Жорже де Тредан. Меня прорвало, и деньги просто тают. Жду ответные телеграммы от Саши. Среди этих величественно прекрасных видов и впечатлений туриста я всей душой стремлюсь в Русь, и сердце сжимается при представлении ее равнин, лугов, рощей. А милая родина, ты во 100 крат краше и милее этих красивых уродов гор, которые в сущности не что иное суть, как окаменевшие конвульсии природы. У нас ты так спокойно прекрасна, а, впрочем, там хорошо, где нас нет. 26 июля, 14 августа. А телеграммы все нет. Сейчас воротился по железной дороге из Монтрё, куда ходил пешком по страшной жаре. Удовольствия мало. Завтракал в отель «Де Синь». По правде сказать, я не знаю, куда деться со скуки. 27 июля утром. Проскучал целый вечер и, наконец, дождался телеграммы. Сегодня в 12 часов еду в Женеву. Квартиру не нанимаю. 28 июля, 16 августа. По дороге из Женевы. Женева. Юргенсен без шапки. Гулянье, совещание вечером о дальнейшей поездке. Сон прерванный соседками. Сегодня купание в Роне. Шлянье, завтрак, отъезд. Осмотр вещей и паспортов в Белегард. Давыдов Коко с женой. Ляк Бурже. Еду в Италию неохотно. Жаль денег. Николай Васильевич Давыдов, брат мужа Александра Ильинишны, сестры Петра Ильича Чайковского, оказал большое влияние на его общее мировоззрение. Милан, 30 июля, 18 августа. Тоннель. Боль в брюхе. Рано утром Турин и жестокая боль в брюхе. Я остаюсь в Турине. Меня приводят в омерзительный альберго и дают номер с постелью в 3 сажени. С трудом достаю касторку. Сон. Отъезд с курьерским поездом. Милан. Галерея Виктора Эммануила. Сегодня посещение Брера. Мадонна Сософерат. Прогулка в Жардино Публика. Я все еще не вполне поправился. Взял в аптеке лекарства. Сейчас едем все в Кома. 2 строки зачеркнуты. Кадинабио. Кома. Путешествие не ближнее и, начиная от парохода, весьма приятное. Остановились в великолепном отель «Бельвью». Ходили гулять.